По книге Селли всего этого рассказать не смог. Наконец майор Рейд отстал от него. «Завтра представите классу письменный ответ. 3000 слов. Мистер Селлман, можете ли вы назвать мне причину, не историческую, не теоретическую, но практическую причину того, что гражданские права в наши дни имеют только ветераны?» «Потому что это отборные люди, сэр. Они сообразительнее». «Архиабсурдно, сэр». «Что, это слово для вас слишком длинно? Я сказал, что ответ ваш глуп. Военные ничуть не сообразительнее штатских. Во многих случаях штатские гораздо смышленнее. Этим, кстати, обосновали попытку переворота как раз перед Нью-Делийским соглашением, так называемого восстания ученых. Дайте, мол, интеллигентской элите порулить и получите осуществленную утопию. Конечно же, они с самого начала сели в лужу, потому что научные изыскания, несмотря на всю их общественную полезность, сами по себе не способствуют развитию чувства гражданского долга. Те, кто занимается наукой, вполне могут быть лишены гражданской ответственности. Ну, мистер, я дал вам подсказку. Можете вы ответить?» «Военные, сэр», — отвечал Селли, — «дисциплинированны». Майор Рейд деликатно сказал: «Извините, теория красива, но фактами не подтверждается. Ни вам, ни мне, пока мы состоим на службе, не дано избирательных прав, а армейская дисциплина вовсе не обязательно делает человека дисциплинированным внутренне. Преступность среди ветеранов на том же уровне, что и среди штатских. Также вы забываете, что в мирное время многие служат в нонкомбатантских частях, где дисциплина гораздо мягче. Там люди просто изматываются, перерабатывают, подвергаются опасности. Однако их избирательные права ничем не отличаются от наших». Майор Рейд улыбнулся. «Я задал вам коварный вопрос, мистер Селлман. Практическая причина дальнейшего существования нашей политической системы точно такая же, как и для любой другой. Эта система пока работает. Однако не мешает рассмотреть детали. На протяжении всей истории люди старались передать всю полноту власти в те руки, которые смогут эту власть удержать и воспользоваться ею наимудрейшим образом. От этого зависело общее благо. Ранними попытками были абсолютные монархии, страстно защищавшие божественное право короля. Временами предпринимались, однако, попытки выбрать монарха получше, чем тот, коего послал Бог. Например, когда шведы посадили на свой трон француза, генерала Бернадотта. Но проблема здесь в том, что на всех Бернадоттов не хватит. Запас их весьма ограничен. История знает разные примеры политических систем. От абсолютной монархии до полной анархии. Человечество пробовало разные пути, а еще больше таких путей предлагалось. Некоторые, крайне дикие, вроде коммунизма по образцу муравейника, настойчиво рекомендованного Платоном под обманчивым именем республики. Но намерения всегда сводились к одному. Правительство должно быть стабильным и доброжелательным. Все политические формации пытались достигнуть этого, наделяя гражданскими правами тех, в чью способность наилучшим образом ими распорядиться, верили. Подчеркиваю, все формации, даже так называемые неограниченные демократии, лишали избирательных прав не менее четверти населения по возрасту, по месту рождения, уплате избирательного налога, судимости и так далее. Майор Рейд цинично улыбнулся. «Я никогда не мог понять, почему какой-нибудь 30-летний идиот проголосует мудрее, чем 15-летний гений. Но, увы, лишь с возрастом можно было получить божественное право каждого человека. Что ж, им пришлось расплачиваться за свои ошибки. При разных системах правления гражданские права зависели от разных обстоятельств. Место рождения, происхождение, расы, пола, богатства, образования, возраста, вероисповедания и так далее. Все эти системы работали, однако плохо. Все они многими считались тираниями, и все они со временем разваливались либо бывали свергнуты. Наша система отличается от всех существовавших ранее и пока что работает отлично. Многие жалуются, однако никто не бунтует. Свобода личности – величайшая в истории. Законов немного, налоги низкие, жизненный уровень высок, преступность близка к нулевому уровню. Почему? Нет, не потому, что наши обладатели избирательных прав лучше любых других, это мы уже доказали. Мистер Таммани, можете вы сказать, отчего наша система работает лучше любой другой, когда-либо существовавшей?